Делилась лодка с двумя гребцами. Причалили. «Автомобиль есть?» — спросил Генрих Альбертович по-немецки. «Сейчас будет». Экипаж моторной лодки ждал приказаний штурмана дальнего плавания. «Возвращайтесь и скажите, что все благополучно. Я вернусь через несколько дней по железной дороге». Три немца в морских фуражках четко по-военному козырнули. «Мадам, je vous en prie, пожалуйте в лодку. Здесь уже не такой комфорт, но путь самый ничтожный». Гребцы взмахнули веслами. Едва лодка причалила к берегу, подоспел автомобиль. «Пожалуйте, садитесь. Вот сколько способов передвижения, и все бесплатно. Автомобиль открытый, не вздумайте кричать по дороге. Самой себе только напакостите. В этом крае мы, господа». Генрих Альбертович сел рядом с Забугиной. Розовея в лучах вечернего солнца, белые чайки с тоскливым криком носились над песчаным берегом. Вере чудилось что-то родное, близкое в этих острокрылых чайках. Чудилось, что они ей сочувствуют. Действительно, момент-другой они покружились высоко над покидавшим берег автомобилем, а потом широко полетели в открытое море. Остался позади берег. На перекрестке двух проселочных дорог каменная корчма, одна из тех монументальных корчм, принадлежащая остзейским баронам, которые на выгодных условиях арендуют у них батраки. Две-три подводы с кладью. Старые латыши в коротких полушубках и меховых шапках о чем-то своем калякают. Седые бороды их растут словно из самой шеи. Губы и верхняя часть подбородка начисто выбриты. Генрих Альбертович сжал руку Веры. «Не вздумайте кричать». Автомобиль пронесся мимо корчмы и был уже далеко. Глава седьмая. Вокруг истребителей. Днем, катаясь на островах, Искрицкая заехала на службу к Корещенке. Службой опереточная Примадонна окрестила раз навсегда мастерскую своего друга, где он так усердно создавал свои истребители. И вот она такая странная среди этих станков, цилиндров, поршней, винтов, мелькающих в каком-то бесконечном беге ремней, опилки, железо, клещи самых разнообразных величин и форм. Корещенко, перепачканный, в синей блузе, немытый, взлохмаченный, и Надежда Фабианна, распространяющая вокруг себя аромат духов, в эффектной шляпе, оттеняющей широкими полями красивое лицо, и в дорогом, чего-чего только нет, и мех, и атлас, и кружева, длинным, чуть ли не стелющимся за нею манто. Рукой в перчатке взяла Корещенко за подбородок. «Смотри мне в глаза. Ты чем-то недоволен, золотце?» «Я? С чего ты взяла? И не думаю», — ответил он, освободив свой подбородок из мягких замшевых тисков. «Смотри. Чудный сухой день. Солнце. На островах одно очарование. Понемногу желтеют листья. На стрелке была, никого нет. Хорошо, тихо. А ты сидишь в этой своей коптилке. Ты человек без поэзии. Ты не любишь природы. Ты ничего не любишь». «А ты ее любишь, природу? И природу, и музыку, и цветы, и любовь? А ты, копченый окорок, посмотри, на лице какая-то сажа, на руках опилки». «И это поэзия сажа? Ха, вот дурачок! Нет, не сажа, а то, над чем я работаю, мои истребители. Незаметные, маленькие, они будут страшны самым чудовищным броненосцем. Это особенная поэзия. Особенное, которое тебе непонятно, поэзия стали, железа, двигателей, орудий, мечущих на много верст разрушение и смерть». «Понимаю, Володя, понимаю, но не сочувствую. Это ведь